1769 года Совет получил характер постоянного учреждения. Этот год должен был представить поверку всех его распоряжений. Можно было думать, что до весны не будет никакого столкновения с неприятелем. Но 15 января крымский хан Крым-Гирей с большим войском, слишком 70 тысяч человек, перешел русскую границу у местечка Орла, намереваясь с главными силами вторгнуться в Елисаветградскую провинцию, а оттуда в Польшу, где ждали его конфедераты. Они указывали ему и дорогу. Татары, встреченные пушечными выстрелами в Елисаветграде, не решились брать эту крепость, а рассеялись для опустошения и сожжения окрестных селений. Та же участь постигла и польские владения. Когда явились туда союзники конфедератов, опустошив по обычаю земли и врагов, и друзей, крымские разбойники, довольные ясырем, ушли за Днестр, и хан отправился в Константинополь, повез султану в подарок пленных женщин. Из Елисаветградской провинции было уведено более 1000 человек пленных, много скота, сожжено в ней было более 1000 домов. Другой татарский отряд пробрался в Бахмуту и опустошил также окрестности. Отсюда выведено было пленных около 800 человек. Но это было последнее в нашей истории татарское нашествие. Русская наступательная армия должна была не допускать турок войти в Польшу. 15 апреля она перешла Днестр по направлению к Хатину. Ее действия начались удачно, но князь Голицын не решился осаждать Хатина по недостатку артиллерии и продовольствия, потому что вся Молдавия была страшно опустошена турками. 21 апреля русское войско отступило от Хатина. Турки напали на обоз, но были прогнаны с большим уроном. 24 апреля князь Голицын перешел обратно Днестр. Известие о своих движениях он прислал в Петербург с корнетом графом Минихом, который позволил себе рассказывать, что дела идут нехорошо около Хатина. Екатерина позвала к себе Миниха, разговаривала с ним более 2 часов и написала Панину 3 мая. «Как я более 2 часов разговаривала с графом Минихом, то я приметила столько взбалмошности, как и лжей из его речей. Итак, прошу ни о чем не судить прежде вашего сюда в совет завтра приезда. Тогда усмотрите из реляции князя Голицына, что дело не так, как Миних врал». Нам неизвестно, что врал Миних, но обратный переход Голицына через Днестр говорил сам по себе очень громко. И 6 мая написан был ему рескрипт. «Чем меньше по первой вашей реляции я столь успешным разбитие неприятеля мы ожидать могли так скорого и неприятного тому оборота, толь с большим удивлением не находим мы в вашей реляции подробного описания причин, кои несумненно вас в такую крайность поставили, чтобы на завтра выпустить из своих рук одержанную славу отверстия первой кампании и весь приобретенный авантаж над неприятелем. Как наша совершенная доверенность к вам и ко всему нашему генералитету немало тут не претерпевает, то мы и восхотели вам только предписать, чтобы вы собрали военный совет и изыскали какое-либо вторичное над неприятелем предприятие, заменяющее вновь какую-либо приобретаемую славу оружия нашего и пользую в последовании сей кампании настоящее неприятное приключение вашего так скорого назад возвращения, подающего в публике повод к разным истолкованиям». Голицын оправдывался, что не взял Хатина вследствие затруднений, которые надобно было преодолевать приступом и знатную потерю людей, на что он без высочайшего соизволения отважиться не смел. Принужден же был тотчас же обратно переправиться на сю сторону Днестра тем, что нельзя было оставаться на той стороне, не подвергая малочисленной армии очевидному изнурению и опасности быть подавлену от неприятеля с разных сторон, а особливо не имея от графа Румянцева никакого уведомления и ответа на письма, что он в всем случае с своей стороны для облегчения мне и для разделения неприятельских сил предпримет. Необходимость заставляет податься еще и отсюда, от реки Калуса, к ближним магазинам в Польшу. О сожжении Дунайского моста и тамошнего магазина не упустил я старания прилагать, но к сему предприятию никого и ни за какие деньги сыскать не мог. Не мог для сего и легкого корпуса войск отделить, не отдавая оной совсем на жертву. Но когда в Совете 18 мая прочтена была реляция князя Голицына от 3 мая, в которой он извещал, что перевел все войска на эту сторону Днестра, мосты снял, пехоту поставил в лагерь и конницу расположил по кантонир-квартирам, то императрица объявила, что главнокомандующему надобно сделать некоторые наставления. Голицыну написан был рескрипт. «Всемерно слава оружия нашего требует отмены в настоящей вашей позиции, ибо дело не в том состоит, чтобы держаться только заготовленных магазинов на первый случай, а надобно упреждать неприятеля и отнюдь не допускать его до приобретения себе в пользу тех выгод, кои вы сами пред ним выиграть и удобно сохранить можем». Повторяем вам желание наше и со славою оружия, и с истинную пользою Отечества согласное, чтобы вы употребили сие примечание в пользу и к концу кампании, переходя со всею армию на тамошний берег Днестра, пошли прямо на неприятеля и, всячески его притесняя, принуждали не только к поспешному за Дунай возвращению, но и изыскивали случай окончить кампанию содержанием победы, дабы тем еще вернее Молдавию очистить и доставить себе свободу к покорению Хатина, а следовательно и к занятию зимних квартир на самом Днестре. Скопление турецких войск у Хатина и попытка турок переправиться за Днестр заставили Голицына двинуться снова в июне к этой реке. 200 тысяч переправившихся турок были прогнаны назад генерал-майором князем Прозоровским. Сам Голицын переправился во второй раз за Днестр в первых числах июля, блистательно отбил нападение многочисленного неприятеля и обложил Хатин, гарнизон которого находился в отчаянном положении по недостатку продовольствия и тесноте, производившей повальные болезни. Великий визирь Магомед Эмин Паша, хотевший прежде вторгнуться в новую Россию, узнавши об опасном положении Хатина, решился двинуться к нему на помощь и отрядил наперед крымского хана с 40 тысячами татар.